День 25. По утрам в Лионе тихо. Кафе и магазины закрыты ставнями, уличное движение отсутствует. Кэт стоит за воротами собора, прикрыв глаза ладонью, вглядываясь в витражное окно на фасаде. Круглое, по форме напоминающее лучи солнца, оно самое большое из всех, что я видел. Я бросаю свой рюкзак рядом с ее. Красиво, правда? Она опускает руку и улыбается. «О, привет! Как у тебя дела?» «Хорошо», — говорю я. «Прошлой ночью я побаловал себя, переночевал в пансионе и принял ванну». «Я тоже», — говорит она. «В приюте было довольно скучно. Монахини, которые им управляют, забирают у тебя паспорт, настоящее, а не удостоверение, и к 8 вечера уже запирают всех внутри. Пожалуй, я немного старовата для этого». Она вытряхивает сигарету из пачки, прикуривает и предлагает мне одну, но я отказываюсь. «Вот и молодец», — говорит она. «Довольно паршивая привычка, но, как видишь, бросать я пока не собираюсь». Паломники стекаются на площадь, сидят на скамейках, фотографируют собор. Один из них упоминает, что в нем более сотни витражей. «Послушай», — Кэт кладет руку мне на плечо. «У тебя что, шея немного не в порядке?» Она легонько сжимает ее, заставляя меня вздрогнуть, и убирает руку. «Ну да», — она кивает. «Тебе должно быть неудобно». «Ванна помогла», — говорю я. «Как вы узнали?» Она смотрит на меня ласковыми зелеными глазами. Это очевидно для опытного наблюдателя. Когда мы собираемся уходить, мы видим, как Ник пересекает площадь и машет нам, чтобы мы подождали. «Забей», — бормочет он в качестве приветствия. «Проклятые монахини заставили меня пойти на мессу». Мы покидаем площадь и идем по Лиону. Кэт идет медленно. Ник не в настроении разговаривать, и в любом случае он не самый мой любимый собеседник. Мы находим открытое кафе, садимся внутри за столик, стоящий возле окна, и заказываем поджаренный хлеб и кофе с молоком. Телевизор над стойкой включен, но звука нет. Четверо мужчин сидят на барных стульях и наблюдают за боем быков. Опустив рога, тяжело дыша, бык поворачивается мордой к матадору, в то время как тот нацеливает на него шпагу и подходит вплотную. «Уф!» — говорит Ник, когда по телевизору показывают убийство в замедленном режиме. «Определенно, это не лучшая страна для вегетарианцев». На это трудно смотреть, но еще труднее не смотреть. В отделении неотложной помощи новые сотрудники всегда украдкой заглядывали в травматологическое отделение, где лежали тела, ожидая, пока их спустят вниз. «Людей влечет зрелище смерти», — объяснил мне хирург. «Нам трудно устоять перед ним». Затем он сделал паузу. «За исключением тех случаев, когда это касается наших близких». Кэт и Ник намазывают тосты сливочным маслом, а я ем их просто так, время от времени макая в густой кофе с молоком. Я достаю из пакета яблоко, нарезаю его ломтиками и выкладываю на тарелку. «Ох уж эти американцы», — говорит Ник, — «вечно сидите на диете». «Просто хочу быть здоровым», — говорю я. «Здоровым», — говорит он. «Я грешным делом думал, что, пройдя бог знает сколько сотен миль, я стану загорелым и подтянутым. Но что я имею? Волдыри». Лучше всего помалкивать, как делает Кэт. Она ест тост, медленно пережевывая, не сводя глаз с улицы. Стоит теплое июньское утро, и солнечный свет льется в окно. Снаружи мужчина выплескивает ведра с водой на тротуар, а затем разметает воду по улице. Один раз он останавливается, чтобы вытереть лоб подолом рубашки. Мы оплачиваем счет, и я покупаю сыр у продавца за стойкой. Он отрезает его от квадратного бруска и заворачивает в газету. Как только мы оказываемся на улице, Ник уходит вперед, в то время как мы с Кэт немного отстаем. «Я слышала о танцах прошлой ночью», — говорит она, идя рядом со мной. «Ник сказал, что это было великолепно». Не самое лучшее воспоминание. «Жаль, что вы не пришли. Черт возьми, вы еще так молоды. Можете легко гулять допоздна. Кроме того, мне тоже пришлось кое-куда побегать». Мы оба смеемся. В походе быстро учишься решать проблемы с пищеварением. Город уже проснулся, и нам приходится петлять среди машин, чтобы перейти дорогу. Мы проходим мимо большого здания, снаружи которого на холостом ходу стоят машины скорой помощи. «Мне нужно заглянуть в одну из этих испанских клиник», — говорит Кэт, — «пройти обследование». «Что-то не так?» Мимо нас проезжает машина скорой помощи с громкой и пронзительной сиреной и поворачивает в сторону больницы. «Кишечник не в порядке», — говорит Кэт, когда сирена затихает. «Впрочем, он не доставляет мне особого беспокойства». «Хотите зайти сюда?» — я указываю на красный крест, нарисованный над дверями. «Я пойду с вами». «О, нет, мой мальчик, спешить некуда. Я была на приеме у специалиста в Лондоне». «Все в порядке?» «Представь, сижу я в его кабинете, и вот он входит, вешает рентгеновский снимок, восклицает: «Господи, только взгляните!» Я думаю про себя: «Ну-ка, посмотрим, что там». А потом вспоминаю, что мы смотрим на снимок моего кишечника. «Звучит не особо вдохновляюще», — говорю я. Работая в больнице, начинаешь понимать, что то, что доставляет удовольствие врачу, интересные случаи, вовсе не доставляет удовольствия пациенту. «Он сказал, что все ужасно. Нам придется вас положить и удалить весь ваш толстый кишечник». А я рассмеялась. «Так дело не пойдет», — сказала я. «Вы приятный человек, вы мне даже нравитесь, вы забавный, но кишки я вам свои не отдам». Так что я ушла и сохранила их. Время от времени они капризничают, но в конце концов боль проходит. «Я не могу представить, что у меня не будет кишечника». Она потирает свой живот, улыбаясь. «Знаешь, я трепетно отношусь к своему телу, даже несмотря на то, что оно, кажется, трещит по швам». Тротуар заканчивается четырьмя многополосными дорогами, сходящимися в кольцевую развязку. Фиаты, фольксвагены и крошечные белые фургончики со свистом проносятся по кругу. Здесь нет ни пешеходного перехода, ни светофора. Желтая стрелка на почтовом ящике указывает прямо вперед. Мы видим, как Ник бежит туда. Он находит просвет в потоке машин, пользуется им, добирается до кольцевой развязки, где его чуть не сбивает водитель мопеда, который в последнюю секунду сворачивает, подрезает красный фиат и мчится прочь. «Боже милостивый!» — восклицает Кэт, прикрывая рот рукой. Он перебегает на другую сторону, его рюкзак подпрыгивает вверх-вниз. Какое-то мгновение мы не можем разглядеть его в потоке машин, а затем он оказывается на тротуаре, наклонившись вперед. Он выглядит так, словно его тошнит. Наконец он выпрямляется и машет нам рукой. Мы переходим ничуть не лучше него. Вокруг меня визжат шины. Проносятся размытые изображения, сердитые лица за ветровыми стеклами, бамперами, номерными знаками, улыбающийся ребенок в автокресле. Мир гудит, издает звуковые сигналы и пахнет выхлопными газами. Не помню, чтобы я хоть раз в жизни бегал так быстро. «Боже мой!» — восклицает Кэт, когда мы снова готовы идти. — «Это чуть не прикончило меня!» — «Ха!» — говорит Ник. — «Вот уж точно хлебнули мы действительности!» Машины проносятся мимо. Менее 4 месяцев назад я также спешил. Та жизнь кажется мне теперь такой чужой, такой далекой. Я не могу дождаться возвращения в поля, где единственный звук — это шум ветра. «Сюда!» — Ник указывает направо. Здания исчезают, на улицах становится меньше народу, и вскоре мы выходим за пределы города, на окраину, где идем мимо мусорных свалок и старых фабрик с кирпичными трубами, разбитыми окнами и ржавыми металлическими крышами. Ник ускоряется до тех пор, пока мы не теряем его из виду. Я остаюсь с Кэт. Она идет тихо и неторопливо, и мне приходится прикладывать сознательные усилия, чтобы замедлить шаг. Я нахожу занятной ту мысль, что среди большого числа встреченных мною паломников она единственная, кому довелось поработать в области медицины. Шла по тому пути, которого я желал, а теперь убегаю от него. По моему опыту, с медсестрами в любом случае разговаривать лучше, чем с врачами. Через некоторое время я вынужден задать вопрос. «Я вроде как зашел в тупик», — говорю я. Она кивает. «Я собирался поступить в медицинскую школу, но теперь я не так уверен. И я тут подумал, что встретил человека из мира медицины таким неожиданным образом». Она смеется. «Да, конечно». «Почему медицина?» Она смотрит вперед и улыбается. Я стала медсестрой, потому что думала, что хочу помогать людям. Улыбка исчезает. Но потом я поняла... Она замолкает. Я поняла, что стала ею, потому что все, чего я когда-либо действительно хотела, это быть любимой. Я сбит с толку. Такая откровенность со мной, незнакомцем. Не говоря уже о том, что в нашей профессии не каждый день слышишь слово на букву «Л». С другой стороны, такого понятия, как нормальный разговор, на камино не существует. Скоро мы оставляем фабрики позади. Дорога сужается и превращается в гравийную дорожку, затем в пыльную тропу. Доносятся только звуки далекого уличного движения. «И вы нашли ее?» — наконец спрашиваю я. «Я имею в виду любовь». «Не там, где думала», — говорит она. «Я люблю своих пациентов, и они любят меня в ответ. Но любовь должна исходить изнутри. В первую очередь мы должны полюбить себя». Два паломника, мужчина и женщина, проходят мимо нас, изнемогая от жары. Мы быстро обмениваемся приветствиями. «А кино?» — говорю я. «Как вы там оказались?» «Я как бы плюхнулась в него, правда». Она на мгновение задумывается. «Начнем с того, что я стажировалась в Африке». «В Африке?» «Ты бы удивился, узнав, что мне приходится делать на работе. Ко мне идут со всеми проблемами, от депрессии и герпеса до серьезных травм. Все эти киношники такие уставшие, такие переутомленные, что у них нет времени идти в больницу, поэтому они приходят ко мне на прием, и я должна их лечить. Так что лучше мне знать, что делать». «Вы этому учились в Африке?» «Верно». Тогда она замолкает, и я не давлю на нее. Солнце висит прямо над головой. Сюда не доносится ни дуновения ветерка, и мне приходится постоянно вытирать пот с лица. Мы доходим до городка и следуем по стрелкам мимо черной шипастой ограды парка к единственной современной церкви, которую я видел покуда. Массивное прямоугольное здание высотой в несколько этажей. Бронзовые статуи апостолов и Богородицы над дверями, высокий белый крест на площади. «Хотите зайти?» — спрашиваю я. Она качает головой. «Я предпочитаю старинные церкви. Всегда кажется, что они немного разваливаются на части», — смеется она, — «прямо как я». Мы выходим из города по однополосной дороге, которая ныряет под шоссе. В туннеле темно, над головой шумит уличное движение. На другой стороне шоссе земля совсем плоская и по колено заросшая травой. Над головой парят стервятники, больно щурятся на солнце. Это страна сиесты, где люди днем остаются дома и спят. Опустив голову, мы следуем по желтым стрелкам до шоссе и идем вдоль ограждения. Трое паломников на велосипедах притормаживают, проезжая мимо нас. Я указываю на шины. «Должно быть здорово так спускаться вниз». «Здорово», — говорит один из них, и на его лбу вздуваются вены. «Но сначала всегда приходится подниматься в гору». Он переключает передачу, велосипед издает щелкающие звуки, и двое других следуют за ним, становясь все меньше и меньше, пока три точки не сливаются с голубыми холмами. Мы останавливаемся, и Кэт опирается на свою трость, покрытую лаком темного оттенка красного дерева, с вырезанным набалдашником в виде головы орла. Слева от нас, за кустами, растет большое дерево с толстым сучковатым стволом. Тень под ним выглядит заманчиво. «Давайте перекусим». Наши ботинки поднимают пыль, которая застревает у меня в горле, вызывая кашель. Подойдя к дереву, мы тут же сбрасываем наши рюкзаки. «Боже», — говорит она, тяжело дыша, — «это была чертовски хорошая идея». Мы спокойно сидим на рюкзаках, наслаждаясь простым удовольствием от тенистого дерева в жаркий день. «Ну что ж», — она открывает свой пакет и достает авокадо, помидор, длинную красноватую колбасу, пакетик зеленых оливок, буханку хлеба и несколько салфеток, которые служат нам скатертью. Все, что у меня есть, — это брусок сыра и батончики мюсли. Я разворачиваю сыр, края которого становятся резиновыми в моих руках, и добавляю его в общую кучу. Она нарезает все, кроме оливок. «Только взгляни», — говорит она, аккуратно раскладывая еду рядами. У нас тут настоящий обед. Мы едим бутерброды с авокадо, помидорами и сыром. Закусываем чоризо, испанской колбасой, толстой снаружи, жирной и маслянистой внутри. Просто вкуснятина. «Обалденно», — говорю я, и мое настроение улучшается. «Спасибо». Она ласково улыбается. Морщинки в уголках ее глаз разглаживаются. «Итак», — спрашиваю я, — «как вы стажировались в Африке?» «На самом деле все довольно просто. Видишь ли, мой муж работал в Нигерии. Стоило нам только добраться туда, как через 5 дней его руководство поинтересовалось, могу ли я поработать местным врачом. У предыдущего был нервный срыв». Она смеется, затем откусывает от своего сэндвича и задумчиво жует. «Я врачом? Медсестры в мое время так не поступали. Они просто делали то, что им велел врач. Тогда я сказала, что не буду брать никаких денег, потому что боюсь кого-нибудь убить». «Обучение без отрыва от производства, да?» «Да, но мне повезло. Врач составила список самых распространенных заболеваний в этом районе. Двумя основными из них были гонорея и малярия, причем гонорея занимала первое место. Перед уходом она дала мне список и напутствовала меня. Если больной скажет, что у него семейные проблемы, значит, это гонорея. Когда они приходили с этим в первый раз, она давала им таблетки. Если они появлялись во второй раз, подцепив болячку снова, она делала им укол. Итак, в свой первый день я сидела в такой модной приемной, позади меня стояли пузырьки с таблетками, на столе лежали медицинские книги и мой французский словарь. На мне был элегантный белый халат, и я так нервничала, что мои колени стучали о стол. Первый пациент пришел и сказал, что у него семейные проблемы, поэтому я просто дала ему таблетки. Я не знала, как его смотреть, я даже не знала, на что обращать внимание. Я никогда раньше не сталкивалась с гонореей. Я смеюсь, не самое приятное зрелище. Ее глаза слегка прищуриваются. «Раньше я работал в отделении неотложной помощи», — поясняю я. «Много чего повидал». «А-а-а», — говорит она, берет бутыль, делает глоток и прислоняет ее к ботинку. «Итак, со списком все получилось?» — спрашиваю я. «В самом начале да», — она кивает. «Часто я просто просматривала ее список и лечила пациентов по нему. Это было проще простого. На самом деле это мог бы сделать любой. Но постепенно я научилась». Я занималась, читая медицинские учебники и работая со своими пациентами. И когда мне что-то было непонятно, я везла их за 150 миль к врачу и училась у него. Она делает паузу. Но я не сбрасывала свои сабо. Что это значит? Выражение, по-моему, с севера Англии. Раньше там носили сабо или что-то в этом роде. Это значит, что я не умерла и не совершила какой-то серьезной глупости. Она откусывает зеленую оливку. Ох уж эти испанские оливки, они просто восхитительны. Некоторое время она задумчиво жует. В любом случае, то, чему я научилась, идеально подходило мне для работы в киноиндустрии, потому что там я занимаюсь диагностикой и лечением. Нас, медсестер, никогда не учили всему этому. Она доедает бутерброд и вытирает крошки с губ. Сегодня все сильно отличается от того, как было раньше, когда я начинала. Это хорошо, но не всегда. Когда мы стажировались, нас учили делать такие вещи, как переодевать пациента или обмывать его. Мне нравится, что она произносит «обмывать» как «обмывать». Так очаровательно, так по-английски. «Обмывание — это очень важно», — продолжает она, «особенно для пациента. Ты такой уязвимый в больнице, и вот приходит кто-то, чтобы вымыть тебя, твои интимные места и все такое». Это был щадящий процесс, когда мы обмывали по одной части тела за раз, и это занимало некоторое время. Нас учили успокаивать пациента. Она протягивает пакет с оливками, и я пробую одну. Она права. В солоноватый на вкус оливки в жаркий день есть что-то особенное. Мой младший сын, медбрат, его не учили таким вещам. Его просто отправили к пациентке и велели вымыть женщину. Бедный мальчик, он не знал, что делать. Он поспешно вытер ее тут и там, и на этом все закончилось. Медицина кое в чем улучшилась, в то время как остальное пошло прахом. Я думаю, они забыли о самом важном. Я сажусь. «И что же это?» «Любовь», — говорит она. «Ты Ты должен любить своих пациентов. Это как готовить. Когда блюдо приготовлено с любовью, это чувствуется. Любовь. Француженка, Лаик, Розанджело и эта женщина. Поэтому каждый день, когда я работаю на съемочной площадке, я начинаю с того, что наполняю стальное ведерко медикаментами и совершаю обход, раздавая съемочной группе витамины. Вот это простое действие, раздача витаминов, заставляет их чувствовать заботу. Это позволяет им ближе узнать меня. А если они знают меня, то чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы прийти ко мне. Понимаешь, это действительно работает. Они приходят ко мне. У меня есть табуретка, ведерко и деревянный ящик. Они сидят на ящике и рассказывают мне о своих похмельях, расставаниях, обо всей своей жизни. Я держу их за руки, слушаю, лечу их раны. В этом много личного. Она делает долгую паузу. Что бы человек ни делал, он должен делать это с любовью. А с кем бы я ни заговорил в этом походе, к этому сводятся все разговоры. «Однажды, — рассказывает она дальше, — я работала в Турции на съемочной площадке. Меня приехал навестить мой младший сын. Мы разговаривали, смеялись. И вот он отошел понаблюдать за какой-то местной птичкой. Он много интересовался ими, пока был там. А ко мне подошел продюсер картины. Оказывается, он тоже наблюдал за нами. Он был слегка навеселе после ужина, и вдруг он говорит: «Вы с сыном так любите друг друга. Я всю свою жизнь был эгоистом, никогда не испытывал ничего подобного». Он заплакал. Я не знала, что ему ответить, поэтому просто обняла его и поцеловала. Члены нашей группы, оказавшиеся поблизости, должно быть, подумали, чем это там Кэт занимается. Она хихикает, закуривает сигарету, затягивается и смотрит на изрезанную равнину. Она убирает седые волосы с глаз. «На что это похоже?» — спрашиваю я. «Находиться на съемочной площадке, работать с кинозвездами». Она пожимает плечами. «Актеры, когда они приходят поговорить со мной, точно так же сидят на моем ящике, как и все остальные. Но большую часть времени я разговариваю с другими членами группы. В любом случае, актерам приходится общаться со слишком многими людьми». Она выдыхает, из ее ноздрей вырываются струйки дыма. «Я помню одну актрису, она была немного не в себе, к тому же довольно знаменита. С ней был личный тренер, травник, гомеопат и персональный помощник. Помощница готовила ей еду. Как-то раз врач-гомеопат заболела, и мне пришлось ухаживать за ней, что было довольно забавно, если вдуматься. Я смеюсь. Она откидывается на свой рюкзак и стряхивает пепел с сигареты. Но на съемочной площадке есть и множество других людей. Плотников, электриков, водителей, уборщиков туалетов. Именно с ними я провожу свое время. Никто не обращает внимания на уборщика туалетов, но я думаю, что он достаточно важный человек. Видишь ли, жизнь может стать довольно трудной без чистого туалета. Это правда. Чистая уборная — это одна из первых вещей, которую учишься ценить во время пешего туризма, особенно в Индии. «У меня есть теория насчет мужчин и туалетов», — говорит она. «Да ну». Однажды на съемочной площадке я сидела в передвижном туалете и услышала, как в соседней кабинке переговаривались мужчины. На самом деле это глубокая философская штука. Так что у меня есть теория, что мужчины говорят о своих чувствах только тогда, когда мочатся. Она ждет, когда я перестану смеяться. «Киношники», — она качает головой, — «они все так усердно работают». Люди, которые устанавливают освещение и монтируют декорации, работают в ужасных условиях, иногда по 20 часов в день, и никому до них нет дела. Когда я работала на съемках фильма в Турции, этим людям пришлось тащить огромные светильники на вершину горы в 4 часа утра, работать весь день и спускать их после того, как все разошлись по отелям. Затем они повторили все это на следующий день. Просто ужас. Чуть вздрогнув, она смотрит на меня. Ох, я все болтаю и болтаю, как будто у меня словесный понос. Ты там еще не уснул? Все в порядке, я вас с удовольствием слушаю. Я говорю вполне серьезно. Ладно, — отвечает она, улыбаясь. Ты уж останови меня, пожалуйста, если я увлекусь. Ты же знаешь, с меня станет. Она делает последнюю затяжку, бросает сигарету и давит ее ботинком. Бросает взгляд на шоссе. «Думаю, нам пора двигаться дальше». Я совершенно забыл о сегодняшнем походе. Я тоже смотрю на шоссе. Мерцающая черная линия, уходящая за горизонт. Мы упаковываем оставшиеся продукты. «Знаешь, — говорит Кэт, — я вспоминаю один случай, когда у нас было особенно много работы, ужасно много. Я работала с половины шестого утра до половины двенадцатого ночи. Сколько это часов? 16-18? Очень много. В общем, в ту ночь я принимала ванну с бокалом вина в руке и внезапно разозлилась. Я была так зла на то, как они изматывают людей. Прямо там я придумала страстную речь, чтобы высказать ее продюсеру. На следующий день он был на площадке, сидел в одиночестве, и я подумала, что должна ему все сказать. Потом я подумала, нет, это безумие, но все равно заставила себя пойти. В общем, подошла я к нему, колени у меня, конечно, дрожали, и я сказала, нам надо поговорить. Он спросил, точно надо? Я сказала, да, надо. И он медленно встал. Он был стариком, ему должно быть было за 70. Мы пошли прогуляться в поле. Когда я планировала речь, я воображала, что усажу его на свой табурет и произнесу эти слова, но мы с ним просто гуляли. Ее голос становится тише, и я пододвигаюсь ближе, чтобы расслышать ее. Я сказала ему, «Я хочу рассказать вам о своем рабочем дне. Вчера я работала с половины шестого утра до половины двенадцатого ночи. Я принимала пациентов каждые 8-10 минут, и последний, кто ушел от меня, был в слезах от тяжелой работы. Взрослый мужчина в слезах — это неправильно». Он стоял передо мной, невероятно богатый человек, и я посмотрела на него и сказала, «Знаете, деньги — это еще не все. Вы заставляете людей работать так тяжко, что они теряют свою страсть. Почему бы им не работать 5 дней в неделю вместо 6? Относитесь к ним хорошо, и они отдадут вам себя полностью». Неужели он сдался? Я был восхищен этой женщиной. Она кивает. На какое-то время. Но бедняга закоснел в своих убеждениях. Мы добираемся до шоссе. Асфальт блестит от пятен тающего гудрона. Вдоль дороги вьется узкая грунтовая тропинка. Кэт идет впереди, а я следую за ней. Она идет медленно, и хотя больше всего на свете я сейчас мечтаю о прохладном душе в приюте, я подстраиваюсь под ее темп. Холмы впереди подернуты дымкой. Периодически появляются грузовики и легковушки. Они становятся ближе, четче, и когда они проезжают, я вижу водителей в солнцезащитных очках. Здесь нет ни тени, ни места, где можно остановиться и отдохнуть. Сейчас обеденное время. Мы продолжаем двигаться дальше. Когда тропинка расширяется, мы снова идем рядом. Ее скулы ярко-красные, а волосы над ушами слиплись от пота. «Ты чувствуешь этот запах?» — спрашивает она, принюхиваясь к воздуху. «Все, что я чувствую, — это жара. Я вижу ее, ощущаю ее, пробую ее на вкус. Нет, а что? Запах камино. В нем есть и уличное движение, и красное вино, и сыр, и дождь, и дымчатые горы вдалеке. Вы все это чувствуете? Здесь? Ну, я немного приукрашиваю. Но у камина есть свой запах. Он меняется по мере того, как ты продвигаешься вперед, но чувствуется всегда. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я не понимаю и качаю головой. У каждого места, у каждой страны свой особый запах. Я помню, как уезжала и возвращалась домой, и все вокруг пахло сажей. Стоит выйти из самолета и пройтись по взлетно-посадочной полосе, мокрой от дождя, конечно, это же Англия, и в воздухе чувствуется запах сажи. То же самое, когда уезжаешь за границу. Разные запахи. Карачи — запах специй и иностранцев. В Дубае мы вышли из самолета пешком, и я была так взволнована. Я твердила детям, принюхайтесь, разве это не экзотика? Они, наверное, думали, о, маму снова понесло. Я делаю глубокий вдох, вспоминая свежий воздух Гималаев. Индийские храмы, пропитанные ароматом благовоний, волосы моей тети, пахнущие сандаловым деревом. Проезжает грузовик, и я вдыхаю горячий выхлоп. «Ну, — говорю я, когда перестаю кашлять, — прямо сейчас камина пахнет дизельным топливом». «Конечно, — говорит она, смеясь. имея в виду, запахи не всегда приятны. Тропинка сужается, и, двигаясь в нескольких дюймах от машин, мы молчим. Я достаю из кармана батончик мюсли и предлагаю ей, но она отказывается. Шоколад растаял, и внутри он липкий. Я медленно ем батончик, облизывая пальцы. «Слушай», — спрашивает она, закуривая сигарету, — «что ты собираешься делать после Испании?» «Пока не знаю», — говорю я. «Там видно будет». Она вытирает пот с лица. «Мне кажется, ты уловил суть», — говорит она. «Если в твоем возрасте ты уже понял, что все, что тебе нужно делать, это, так сказать, плыть по течению, то ты уже преуспел. В любом случае нужно верить в то, что жизнь все сама расставит по местам». «Наверное», — говорю я. «Но я иногда задумываюсь, не пора ли мне стать серьезней, начать строить планы». «Я не люблю строить планы», — говорит она. «Я позволяю жизни разворачиваться. Конечно, иногда приходится строить планы, но я предпочитаю наблюдать и видеть, как эти планы согласуются с обстоятельствами». На нашем пути начинают появляться дома. Захлопнутые ставни, лужайки, покрытые пятнами бурой травы. Все замерло, кроме транспорта или случайной птицы. Затем тропинка снова расширяется, наши тени на земле удлиняются. Иногда мимо нас проходят другие паломники, но никто не замедляет шага, чтобы заговорить. Дорога превращается в одну длинную полосу домов и многоэтажек с магазинами на нижних этажах. Их белые стены такие яркие, что на них трудно смотреть под солнцем. Мы проходим мимо большого дома, основная часть которого скрыта за высокими стенами. Камеры наблюдения следят за нами у ворот. «Кто бы ни жил в этом доме, — печально говорит Кэт, — они, должно быть, живут в вечном страхе». Когда мы добираемся до приюта в Вильядангасе, нашем пункте назначения на этот день, наш темп снижается до скорости улитки. Узкий коридор внутри ведет в крошечные комнатки, каждая из которых заставлена двухъярусными кроватями. Я вижу, как женщина помогает мужчине ковылять босиком по кухне. Полезный совет из моих пехотных дней — использовать тальк. Посыпьте им ноги, насыпьте в носки. Он уменьшает трение и впитывает влагу. Результат — практически полное отсутствие волдырей. Я рассказываю им об этом способе и делюсь с ними своими драгоценными запасами. Когда я вижу, как Ник ковыляет мимо, я молчу. Уж очень забавно наблюдать, как он морщится при каждом шаге. После ужина я присоединяюсь к бразильцам на лужайке. Мы садимся в круг, и они поют своими прекрасными, мягкими португальскими голосами. Откинувшись на прохладную траву, зарываясь локтями в грязь, ночное небо над головой, пустая улица впереди, приют, полный паломников позади, звуки пения, танцев и смеха вокруг меня, я думаю о любви и о Сью. И хотя ее у меня больше нет, она когда-то любила меня, а я ее. По крайней мере, это было в моей жизни.